Глава 7. Ночь с 29 на 30 июня 1941 года, как услышит об этом спустя 2 года из уст Сталина за обеденным столом несколько человек, военных и невоенных, оказалась для него немыслимо тяжкой и памятной. Надо было решаться с пониманием всего, что предстояло. Прежде чем возвысить свою мысль до той степени, когда она окажется способной проложить надежные мостки между несоединимым, она, эта до крайности напряженная мысль Сталина, немало исколесила запутанных и затененных лабиринтов, пробилась сквозь дебри несоответствий, через баррикады противоборствующих суждений и умозаключений, постигнуть которой казалось не под силу всем объясняющим законы и формы человеческого мышления наукам, включая и диалектику. Многое она превозмогла, перешагнув через густой чистокол понятий и построений, через, казалось, неопровержимые постулаты и аксиомы, сокрушив незыблемости, покоившиеся на будто бы вечных устоях закономерности. И эти напряженные поиски Сталина были во имя того, чтобы постигнуть случившееся, приподнять завесу над будущим и, прежде чем на что-то решиться, понять всю сущность трагического, поражающего своей неожиданностью. Ведь вся осторожность, вся осмотрительность советского правительства, все его усилия оттянуть войну не принесли ожидаемых плодов. И война огненными валами покатилась вглубь советской территории. Разве можно было поверить, что прославленная Красная Армия вынуждена сдавать немецко-фашистским войскам город за городом, район за районом? Над первым в мире социалистическим государством нависла немнимая угроза. Кто мог предположить, что созданному Лениным государству предложат помощь в пору смертельной опасности Англия и Америка? А разве можно постигнуть случившееся в наркомате обороны? И дело тут вовсе не в уязвленном самолюбии. Сталин был уже в таком ореоле величия и был держателем такой власти, что прекрасно понимал, Тимошенко и Жуков могли позволить себе резкие слова только в состоянии крайней напряженности. Ведь всему должны быть причины, и эти причины Сталину очень важно было понять. Но пусть Жуков резкий, прямой и крутой характер. Возможно, увидел там на фронте такое, что подвели нервы при более широком анализе обстановки. Но Тимошенко... Или, может, действительно он, Сталин, своим авторитетом, своим положением в партии и государстве, своим требованием непрерывно информировать его о событиях на фронтах и согласовывать с ним важнейшие директивы войскам, сковывает военных руководителей, связывает им руки и не дает возможности разумно употребить полководческие таланты. Так ли это? Много, очень много вопросов и неясностей. Все надо осмыслить, постигнуть, взвесить и наметить единственно верный план. Нужны новые начала, новые, самые необходимые решения. При этом Сталину было предельно ясно, что именно от него ждут этих новых начал и решений. Именно на него возложено сейчас нахождение того самого особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое, можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха. Многие часы размышлений Сталин то мерил шагами тонкий ковер столовой, служивший ему здесь на даче и кабинетом, то останавливался перед книжной полкой, то присаживался к столу. Сейчас он сидел в конце стола, положив перед собой чистые листы бумаги. На верхнем листке четким, знакомым множеству людей почерком было написано: «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Как бы в поисках дальнейшей мысли, Сталин скользнул взглядом по книжным полкам и задержал его на знакомом номере иллюстрированного журнала, стоявшего за стеклом. Всю обложку журнала занимал портрет Сталина. Протянул руку, взял журнал и с грустной задумчивостью стал рассматривать фотографию. Такие знакомые, в то же время в чем-то незнакомые черты. Фигура с развернутыми плечами казалась рослой, могучей. Лицо чистое, ясное, без единой морщинки, лоб высокий, взгляд из-под чуть прищуренных век добрый, спокойный и уверенный, улыбка, заплутавшаяся в усах. Усмехнувшись с протяжным вздохом, словно простонав, и подивившись искусству фотомастера, Сталин посмотрел на мраморный столик, где на потемневшем от времени серебряном подносе стояли стакан и бутылка с минеральной водой. Над столиком возвышалась резная стенка с зеркалом в серебряной оправе. В зеркале увидел свое склоненное над столом лицо, темное, с воспаленными, отуманенными глазами, таившими в себе нерастраченную мыслительную силу и созревание чего-то очень важного и непростого. Он снова покосился на тщательно отретушированную фотографию, и его лицо на обложке журнала показалось ему еще более далеким, словно из воспоминаний. И все же какая-то таинственная притягательная сила была явственно заметна в этом портрете. В спокойных чертах, в пытливом взгляде, который, казалось, видел что-то недоступное сейчас даже для самого Сталина, во всем освещенном глубокой мыслью его лице угадывалась непростая значительность, а может даже величие. Однако, когда Сталин пристальнее всматривался в фотографию, в его сердце оседало тревожное чувство. Снова строго вопрошающее и с оттенком недоумения посмотрел в зеркало, впервые отвлекшись от терзавших его тяжелых раздумий, ему отчетливо почудилось, что все-таки настоящий, нужный народу и государству Иосиф Сталин именно здесь, на обложке журнала. А там, в зеркале, какой-то близкий ему человек, который помогает мыслить, и которого часто видит то ли во сне, то ли вот так, как сейчас, в глубинах зеркальных отражений. И еще отметил Сталин, что на портрете нет в его облике того налета бытовизма, который, в общем-то, принижает каждого человека, назойливо напоминает о временном пребывании на белом свете. Да, на фотографии он дышит нетленностью. Сталину подумалось, что именно так он выглядит, когда сидит с пером в руках за столом и пишет. Всматриваясь в закрома своих знаний, свободно и щедро распоряжаясь послушными мыслями, придавая им энергию, с интересом определяя в них новые начала и связи между многогранностью научных понятий и проявлениями жизни, доводя каждую написанную фразу до кристальной ясности. Только в стихии мышления, когда в воображении зазвучат вещественные свойства его раздумий, чувствует он себя счастливым и уверенным в грядущих делах. Конечно, на тысячелетия вперед прав Пушкин, утвердительно и гордо вопрошающий с высокого пьедестала своей гениальной поэзии. Что же составляет величие человека, как не мысль? Да, мысль. Именно сейчас, как никогда, он, Сталин, должен вознестись мыслью, над всей грозной реальностью сегодняшнего дня, над всеми несоответствиями момента, чтобы с уверенностью сказать всему миру, из чего должна будет сложиться повседневность партии, народа, советских вооруженных сил, повседневность грозная, многотрудная, может, полуголодная и простершаяся в границах времени, пока еще не осязаемых. Сталин посмотрел на лист бумаги, где чеканными ступеньками легли первые слова его будущей речи. От этих начальных ступенек надо было прокладывать дальние дороги кровавой борьбы, устилая их выкованными партией большевиков духовными монолитами веры, надежды и высокоорганизованной силы. Напряжением всех своих чувств пытался как можно конкретнее вообразить каждый этап пути, который проляжет сквозь пожарище войны. Мысль его при этом непроизвольно обращалась в прошлое, словно старалась из глубины десятилетий масштабно охватить чудовищное нагромождение предстоящих сложностей и препятствий, которых никак не избежать. Все дальше следовало мыслью в улегшуюся, а когда-то взрывчатую стихию прошлого, пока не оказался во временах 22-летней давности. То был наиболее критический момент социалистической революции. Шел июль 1919 года. Империалисты двинулись в решающий поход против молодой советской державы, вложив все свои силы в армию Деникина. Ленин написал в те дни мудрый документ «Все на борьбу с Деникиным», который был опубликован как письмо ЦК РКПБ к организациям партии. Сделав краткий анализ предыдущих попыток империализма свести на нет победу Октябрьской социалистической революции, великий вождь призывал Советскую Республику напрячь все силы, чтобы отразить нашествие Деникина и сокрушить его, в то же время не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и Сибирь. Определяя основные задачи момента, Ленин призвал всех коммунистов, всех рабочих крестьян, всех советских работников подтянуться по-военному и подчинить свои усилия непосредственным задачам войны. Работа всех учреждений перестраивалась на военный лад. Советская Республика должна была стать единым военным лагерем. Сталин ощутил, что в нем пробуждается то долгожданное волнение, за которым появятся самые главные мысли, засквозит в них вещественность, а затем последует решение. В такие счастливые минуты он чувствовал, как в него вливалась сила, а перед умственным взором словно расступался туман. Он поднялся из-за стола, раскурил давно потухшую трубку и, пройдясь по комнате, задержался перед книжными полками напротив собрания сочинений Ленина. Его внезапно пронзила мысль, кажется, совсем не неожиданная, но ударившая тревожным набатом. Сейчас ведь речь идет о том, быть или не быть созданному Лениным государству. В этом суть, и только из этого надо исходить во всех ближайших решениях и делах. Повернувшись к окну, Сталин увидел, что сквозь темноту деревьев дачного сада и леса пробивался рассвет. Но уже через мгновение он не замечал ни окна, ни рассвета, напряженно и властно всматриваясь в свои мысли. Перед ним, будто на неохватном, как само воображение, экране, начали проходить исторгавшие многозвучие завтрашнего дня картины. Он видел, как из глубин советской державы движутся резервные армии, шагает пехота, горцует конница, мчатся танки и самоходные пушки, проходят колонны артиллерии, летят самолеты. И ни конца, ни края этим живым, грозным потоком, льющимся сквозь безбрежье государства, под небом с померкшим солнцем от дымов тысяч и тысяч заводских и фабричных труб. А с запада на восток несутся по рельсам эшелоны с техникой, с заводским оборудованием, сельскохозяйственными машинами, вздымают пыль на дорогах России нескончаемые гурты скота. Все на службу обороны страны и ничего врагу, который, как узнали порабощенные им страны Европы, принуждает любые рабочие колеса вращаться в свою сторону. Ничем захватчик не должен попользоваться, везде будет подстерегать его смерть. Но сколько мук придется перенести советским людям, какое испытать напряжение сил? Там, где наиболее трудно, встанут коммунисты. Сталину почудилось, что в своих мыслях и ярких всплесках воображения он явственно увидел живой и многоликий образ самой войны, отечественной войны советского народа против фашистских поработителей. Увидел, как советское государство превращается в истинно военный лагерь. Таяла бессонная ночь, улеглись в ровные рядки на листы бумаги тезисы будущей речи, которые предстоит обсудить на Политбюро. Но не таяла тревога, связанная с чисто военными делами. Независимо от того, какие известия о событиях на фронтах принесет утро Сталину, как главе правительства и генеральному секретарю ЦК, сегодня надо принять важные военные решения и выйти с ними на Политбюро. Да, именно военные решения. Словно убеждая самого себя, размышлял он. В его памяти опять всплыли годы гражданской войны. Тогда он считал себя профессиональным военным, постигая в ходе борьбы все то, без чего нельзя было руководить армией. Но когда стал генеральным секретарем ЦК, он всего себя отдал политике и строительству социализма. Но что значит политик? С каким-то неосознанным раздражением подумал Сталин, будто укоряя себя. Для политика главнейшими проблемами классовой борьбы являются именно вопросы войны и мира. И точно в подтверждение этого он стал воскрешать в памяти те положения из своих лекций об основах ленинизма, которые базировались на военных категориях. Ведь столь важный его политический трактат, как стратегия и тактика, не отторгнешь от практики вооруженной борьбы, ибо стратегия и тактика в политике, в классовых битвах во многом принципиально схожи с сугубо военной стратегией и тактикой, хотя последний зависит от первых. В поисках надежных мостков в сегодняшний день Сталин размышлял над тем, как Ленин и Центральный комитет РКПБ определяли тогда на каждом этапе самый решающий фронт и как, преодолевая невероятные сложности, вместе с органами стратегического руководства создавали на этом главном военном театре превосходство сил и средств. В те времена основным видом боевых действий Красной Армии являлось решительное стратегическое наступление. А ведь сколько ему, Сталину, пришлось потратить усилий, чтобы каждый раз стратегическое наступление приобретало форму ряда последовательных массированных ударов одним или двумя фронтами, причем в стремительном темпе, чтобы не дать врагу передышки и завершить полный его разгром в преследовании. А если, исходя из этого опыта, посмотреть на сегодняшний день? Пока не будут накоплены и подтянуты крупные резервы, речь может идти только о стратегической обороне, опирающейся на нанесение врагу ощутимых контрударов. Итак, сейчас слово за стратегией. Найти можно только там, где есть что искать. Сталин искал в своей памяти, в своем опыте, во многом почерпнутом из опыта Ленина, в опыте всей партии, искал упорно, прислушиваясь к обостренной интуиции. С годами его знания, естественно, приумножались, усложняя и без того непростой духовный мир, утончая чувства и придавая большую глубину суждениям. В последние годы все связанное с новейшими военными теориями и доктринами, связанное с эволюцией идей и настроений в военном деле, занимало мысли Сталина. С его участием не раз обсуждались новые способы и формы обороны и наступления, оперативного применения различных родов и видов войск в самых сложных боевых условиях. Его кабинет в Кремле, да и этот на Кунцевской даче, в последние годы как бы стал главной высотой, откуда бдительнейшим образом изучалось все, связанное с перевооружением армии, авиации и флота, военно-техническим прогрессом, с задачами обучения войск и штабов и подготовки страны к обороне в целом. Ведь и советско-финская война кое-чему научила. Анализу ее уроков и осмыслению опыта, начавшейся Второй мировой войны, был посвящен в марте 1940 года специальный пленум ЦК ВКПБ. Его решения легли в основу программы дальнейшей перестройки и перевооружения армии. В середине января этого года на заседании Главного военного совета при участии Сталина были вскрыты, казалось, последние ненормальности и просчеты, в том числе и в расстановке руководящих военных кадров. А в апреле 1940 года по инициативе Политбюро ЦК было создано совещание Главного военного совета с участием руководящих деятелей партии и государства, на котором вновь обсуждались важнейшие вопросы укрепления армии. Главный военный совет 13 января 1941 года. Этому заседанию предшествовало многодневное расширенное совещание высшего командного состава армии, на котором были заслушаны и обсуждены доклады виднейших военачальников, а затем проведена большая оперативно-стратегическая игра под руководством наркома обороны Тимошенко и тогдашнего начальника генерального штаба Мерецкого. Там, в кремлевском кабинете Сталина, наркомат обороны по существу отчитывался перед Политбюро ЦК и перед правительством о состоянии вооруженных сил. Сталин в ходе заседания подверг резкой критике некоторых крупных военных деятелей и указал на недооценку ими особенностей будущей войны, на недостатки полевого устава, на необходимость в век механизированных и моторизованных армий создавать в обороне превосходство сил не только за счет местных резервов, указал на ошибки в формировании соединений и оснащении их танками. Были намечены задачи по дальнейшей механизации и моторизации Красной Армии, а затем принято решение о назначении начальником генерального штаба наиболее ярко мыслящего военачальника генерала армии Жукова и решение о перемещении ряда командующих военными округами. К сожалению, не все перемещения командующих военными округами оказались удачными. Мысль об этом тоскливой болью гнездилась в сердце. Сколько раз в эти дни Сталин вспоминал о Павлове, силясь глубже понять степень своей ошибки, когда полгода назад согласился на его назначение в Минск и пытаясь уяснить объективную меру вины самого Павлова в том, что произошло на Западном фронте. Если даже учесть, что к предвоенным прорехам комплектовании и снабжении военного округа Павлов не был причастен, то и тогда мера его вины представлялась Сталину большой. Новый командующий и его штаб, горя желанием добиться высоких показателей в повышении выучки войск, спланировали летнюю боевую учебу, лагерные сборы и иные мероприятия без учета угрозы военного нападения, а с началом войны потеряли управление армиями фронта. И теперь немцы, нащупав здесь слабое место, изо всех сил стараются смять обороняющиеся войска и устремить свои танковые колонны к Москве. Надо укреплять Западный фронт армиями из группы резерва Ставки. Надо немедленно укреплять командование фронтом. Чтобы владеть там ситуацией, нужна фигура, самая заметная в армии, со светлой головой, решительным характером и железной рукой. Может, Тимошенко? Именно нарком Тимошенко должен возглавить фронт, прикрывающий Москву. Но слишком много упреков обрушил он, Сталин, на маршала в эти дни. Не чрезмерно ли удручен нарком? Похоже, что и обижен, и даже обозлен. Да и уверенность вроде подточена неудачами на фронтах. Или Жукову вручить судьбу Западного фронта? Жуков ни в чем не уступит Тимошенко. Два могучих военных зубра. Но Жуков возглавляет генштаб. Нет, в столь трудное время нежелательно менять начальника генштаба. Генеральный штаб Москармии. Сталин вспомнил, что так озаглавил свой известный трехтомный труд Шапошников. В 1929 году, когда Борис Михайлович был начальником штаба РКК, он преподнес Сталину с дарственной надписью свои книги, полукустарно объединив их под одним переплетом. Сталин приблизился к книжным полкам, уверенно потянулся рукой к широкому зеленому корешку с золотым тиснением. Вот она, мозг армии. Открыл книгу на первых страницах и тут же прочитал когда-то подчеркнутые им красным карандашом слова. Раз это драма, война неотвратима, к ней нужно быть готовым выступить с полным знанием своей роли, вложить в нее все свое существо, и только тогда можно рассчитывать на успех, на решительную победу. Верные слова, подумал Сталин. И труд достойный, даже при том, что дед Шапошников излишне в нем кокетничает и извиняется перед просвещенным военным читателем. Положив книгу на место, Сталин задумался, а затем размеренно, будто с облегчением, произнес: «С полным знанием своей роли вложить всего себя, только тогда можно рассчитывать на решительную победу».